Бытие. Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпелла, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам, с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сарру, жену его. Там похоронили Исаака и Ревекку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хитеевых». И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему.